Почти цело. Так, пощипали немного, но куда меньше, чем прежде. Сегодня днем чахнуть не будет. Что ж, прекрасно, решил Арагорн. Белое древо живо, скоро рассвет, значит, призрак до следующей ночи точно не вернется. Полагаю, мы можем в самом деле отправляться спать. Но для начала, смыть с себя это несносное зелье. Ваши пятнистые лица весьма красноречиво говорят мне, как выглядит мое собственное. Майтима посмотрел себе под ноги. Сапоги тоже были испачканы, и подошвы оставляли на белых плитах четкие следы. Подобных следов у клумбы и фонтана было предостаточно, и оставалось лишь заранее посочувствовать тому, кто будет здесь прибираться. Вот ребристые оттиски Тенькиных ботинок, вот кованые сапоги Арагорна, ровные подошвы воинов. А это что еще такое? Среди следов, оставленных обувью, выделялись узкие отпечатки босых ног, странные, с длинными изломанными пальцами. Они вели от фонтана до клумбы, а потом уходили прочь, в противоположную сторону от цитадели. Арагорн поднес к следу факел, и пламя опасливо затрепетало. Ага, обрадовался Тенька. Попался. Все-таки сработало. Ух, и конденсационные свойства остались, надо изучить. Там дело в сочетании искажений или в их принципиальной типологии. Интересненько, а куда они ведут? Один ты точно не пойдешь смотреть, решительно заявил Майтима. Пошли вместе. Покладисто предложил колдун. Арагорн крепче стиснул оружие. Но долгого путешествия не получилось. След обрывался у балконного парапета на краю двора. Внизу раскинулся весь белый город, а вдалеке на горизонте начинало понемногу светлеть. Голубые предутренние сумерки ложились на тракт, равнину и башни соседнего города. Лишь маленький кусочек неба оставался темным, словно над тем местом висела грозовая туча. «Что это там, за рекой?» – спросил Майтима. «Минас Моргул», – вздохнул Арагорн. «Когда-то эту крепость построили люди, но 1000 лет назад она была захвачена Сауроном. И что в ней сейчас?» Майтима пытался высмотреть остовы стен и строений, но расстояние было слишком велико. «Ничего, грязь, развалины, земля пропитана злом и ядом, там нельзя жить, а те, кто пытался, возвращались испуганные или пропадали без вести. В нынешнем году я планирую разрушить Минас Моргул, уже набраны люди и заготовлены орудия. Интересненько получается», — отметил Тенька. «Если вашему призраку где и коротать день до ночи, то только там. Почему ты сразу не сказал, что у вас такое под боком?» — укорил Арагорна Майтима. «Минас Моргул под боком уже 1000 лет», — пожал плечами король Гондора. «И после победы над Сауроном там тишина. А как же пропадающие люди? Их были единицы. И разве может принести пользу ночлег в любых дряхлых развалинах, где все норовит обрушиться на голову? А какого Моргота ты допускаешь эти развалины на своих владениях?» Не мог успокоиться лорд Химринга. «Тоже мне, будущее, потомки, 10 000 лет спустя. В нашу первую эпоху такого никто не смел позволить. Ты прямо как Ианве», — ухмыльнулся Тенька. «Тот тоже вечно Климе жалуется, что прежде и мир был молод, и свет ярче, и эльфы не такие наглые. Настоящие Налдор не жалуются», — ответствовал Майтима. Но больше Арагорна не ругал. Было решено устроить совещание утром, когда все отмоются и выспятся. Воинов отпустили по домам, оглушенным стражам прислали смену. Уже расставаясь, Арагорн уточнил у Теньки: «Надеюсь, твое зелье можно оттереть водой и мылом?» «Конечно, нет», — с гордостью сообщил колдун. «Это ж не краска какая-нибудь, а особо выверенный состав». Тут он сообразил, что спрашивает его человек, с ног до головы облитый этим самым зельем. А рядом стоит дорогой друг Майтима в таком же состоянии. Тенька почесал темно-лиловый нос и поспешил исправиться. «Вы только не волнуйтесь, на любой яд можно изобрести противоядие, в смысле, пятновыводитель. А если при стабильных условиях?» Умудренный опытом, Майтима схватился за голову и застонал. На Тенькином языке последняя фраза означала, что, изобретая свою балрогову смесь, о противоядии тот даже не подумал, а теперь изобретет нечто подходящее лишь после победы над призраком, и только в том случае, если сердитые аборигены будут денно и ночно стоять над душой с оружием в руках. Сам Тенька вечно чем-то перемазанный ходит, ему хоть бы что. Пока не попадет к любящей внимательной жене, даже не заметит, смываемые на нем пятна или нет. Арагорн, на свою беду, таких тонкостей не знал. «Что ж, надеюсь, тебе будут сопутствовать стабильные условия», — пожелал он и отправился к себе в комнаты. Майтима задумчиво поглядел ему вслед и посоветовал Теньке: «На твоем месте я бы изобрел пятновыводитель до того, как Арагорн увидит себя в зеркало, от шока вспомнит, что среди его предков были настоящие Нолдор, и примчится тебя убивать. 5 часов, 6 минут, 7 секунд спустя. Словом, я единственный поступил как нормальное здравомыслящее существо и провел ночь в своей постели, не пускаясь в сомнительные авантюры, поинтересовался Налафинвы за завтраком. Да, дядя, вздохнул Майтима и подпер темно лиловым кулаком такую же по цвету щеку. Арагорн молча опустил глаза. Налафинвы еще раз поглядел на пятнистых сотрапезников, на такую же стражу у дверей и взял в руки чашку с таким видом, словно даже кусок фарфора имел больше разума, чем присутствующие. Впрочем, на чашке-то пятен не было. Майтима, мне больно видеть, как ты страдаешь. Арагорну и его людям ничем не помочь, но ты ведь способен додуматься скрыть свои пятна чарами. Не разучился же ты чаровать над лицом с тех пор, как перестал прятать веснушки. Племянник лишь досадливо отмахнулся, став еще угрюмее. Налафинвы, беда в том, что твои советы годятся для таких же мудрых и дальновидных, как ты. А я как перестал пользоваться чарами, так и не слежу, попадаю под Тинькин регулятор или нет. И вот, сегодня утром выяснилось, что зря не следил. Налафинвы лишь головой покачал, педантично вернул чашку на блюдечко и принялся намазывать хлеб маслом. А где Тинька? Прячется от вас, боясь возмездия? Это когда Тинька подобного боялся? Хмыкнул Майтима. По справедливости, доля нашей вины в случившемся не столь мала, добавил Арагорн, все еще пытаясь незаметно оттереть хотя бы пальцы. Договорись мы прежде, не приняли бы друг друга за призраков. Тинька с самого утра чинит вертолет, поведал Майтима. А еще он воспринял неуловимость призрака как личный вызов и намеревается собрать расщепитель конденсационных частиц. Балрак разберет, что это такое, но, зная Тиньку, могу предсказать, что здешнее поголовье призраков обречено на доскональное изучение. Туда им и дорога, без жалости сказал Арагорн. Но, я надеюсь, у Тиньки останется сегодня время, чтобы убрать следы своего зелья. Мне бы не хотелось предстать перед Арвен в таком виде. Да и фонтанный двор надо отмывать. Майтима ностальгически подумалось, что и он сам в давние времена бывал таким же наивным по части методов и возможностей просвещенной науки в Тинькином лице. Видишь ли, пока Тинька играется с вертолетом и призраком, ему не до пятен. И сегодня ты его точно не заставишь. Поэтому на твоем месте я бы уже прикидывал, как помягче объясниться с Арвен. Арагорн наморщил лоб. Разве нельзя ему приказать это к Тинькиной Абде? Но даже у нее не всегда получается. Но ведь должен быть какой-то способ. Он есть, поделился Майтима. Только один, зато верный. Весь секрет в том, что Тиньке должно стать интересненько. Как же это устроить? Арагорн все еще старался мыслить практически. Думаешь, если б я знал, мы бы сидели тут с такими рожами. Сквозь открытые окна с улицы проникло рваное механическое тарахтение. Потом забулькало и смолкло, но спустя минуту грянуло вновь. Арагорн поморщился. Зато мы точно знаем, где он и чем занят в данный момент, мудро заметил Налафинвы. И это немало, согласился Майтима, припоминая деяния колдуна в Химринге. Пока Тинька чинит вертолет, он не полезет в подвалы, не взорвет какую-нибудь башню и не выведет из пробирки очередного Марингота. Во время особенно дребезжащей рулады дверь столовой открылась, и при виде вошедшего все невольно вздрогнули и покосились на окна. «Доброе утро!» – жизнерадостно поприветствовал всех Тинька, проходя к столу. «Чего у нас на завтрак? О, хлебушек, масло! А кофе не заварили? С утра?» – укоризненно сдвинул брови Налафинвы. «Здесь все же не лихолесье. Это вы, эльфы, с него дуреете?» – напомнил Тинька, придвигая к себе масленку. «А людей кофе бодрит. Вертолет под окнами затарахтел пуще прежнего, словно он тоже был человеком, выпившим с утра кофе. Тинька, осторожно начал Арагорн. Если ты здесь, то кто же шумит внизу? Я запустил автоматическую прочистку по всем компузоидам, охотно разъяснил колдун с набитым ртом. Сначала изобрел, а потом запустил. Полчаса само поворчит, и можно лететь. Очень удобно, я теперь могу не сидеть рядом с вертолетом, а пойти заняться чем-нибудь поинтереснее. Например, сварить пятновыводитель, с надеждой предположил Арагорн. Пока эльфы страдальчески переглядывались. «Какой пятновыводитель?» – искренне удивился Тинька. «Хочу напомнить», – с иронией произнес Майтима, – «что лиловая крапинка по всему телу – это не наш естественный цвет кожи. Сам колдун не только не смыл с себя последствия ночных приключений, но и умудрился испачкаться где-то еще, так что поверх лиловых следов на его лице, руках и одежде красовались черные, подозрительно маслянистые. Тинька, как можно проникновеннее сказал Арагорн, мы все будем крайне признательны тебе, если ты избавишь нас от нынешней раскраски. Интересненько это получается, Тинька даже жевать перестал, а от того, кто портит белое древо, вам избавляться уже не нужно. Регулярные конденсационные проявления негативно влияют на флоральные процессы. Нет, этих слов я не знаю, покачал головой Майтима, заметив вопросительные взгляды остальных. Тинька, разве ты не можешь сперва замесить пятновыводитель, а потом ловить призрака? Времени-то у нас до ночи, напомнил колдун. С чем встречать призрака, если я провожусь с пятновыводителем и не успею разобраться в главном? Арагорн замялся. Ему неловко стало взваливать лишнюю работу на человека, который и так всеми силами стремится помочь. Ночей, вон, не досыпает, вертолеты чинит. Но, после победы ты сможешь этим заняться? Конечно, легко пообещал Тинька. Потом хитро прищурился и добавил. Хотя, вон, Майтима же к веснушкам в итоге привык. А поначалу тоже. Верни как было, где твой антирегулятор? Вот к пятнам я точно привыкать не собираюсь. Возмутился лорд Химринга. И Арагорн тоже. Тинька примирительно вздохнул, всем своим видом сетуя на вечно недовольных аборигенов. За сегодня подумаю, чем защитить ваше древо от конденсационных волн. А еще слетаю в Минас Моргул, погляжу, чего там интересненького творится. Вдруг у призрака и правда там логово? Один, ужаснулся Майтима. Нет уж, на сей раз я точно с тобой. Тут подал голос на Лафинвы. Даже не думайте отправиться туда вдвоем. Я полечу с вами. Не, так не годится. Взбунтовался Тинька. Вы там начнете светиться хором. Все ужасы попрячутся в норы, и я никого не изучу. В самом деле, поддержал Майтима, мы вполне справимся сами. Когда я звал тебя в гости к Элронду, то обещал легкую прогулку, а не урочище тьмы. А что я потом твоему отцу скажу? На Лафинвы, не строй из себя старшего, а еще меня попрекал. Я и есть старший, а вы решили окончательно впасть в детство. Это кто еще впал? Подначил Майтима. Или жалеешь, что спал в эту ночь, и теперь ищешь приключений? Трудно пожалеть, глядя на ваши лица. Невозмутимо парировал на Лафинвы и подытожил. А в Минас Моргул полетим втроем. Ладно, сдался Тинька. Идите со мной оба. Но, чур, не светиться. Да ты своим вертолетом больше призраков распугаешь. Фыркнул Майтима. О кошмарах, обетах и сохранении старины. Часть 3. Вертолет приземлился за сотню шагов от крепости, которая даже при свете дня выглядела серой, сумеречной и в целом нехорошей. Налафин выступил на землю и поморщился, ежись. Здесь пахнет могилой. Почему? Тинька спрыгнул следом, держа на вытянутых руках опутанный проводами предмет, над которым начал корпеть еще в Белом городе. Потому что здесь скопище темных сил, мрачно предположил Майтима, на всякий случай сразу доставая меч из ножен. Интересненько, тут же задумался Тинька, почему темные силы пахнут именно могилой. Дело в кинетике, вербалистике или элементарном метнофулатразе. Дело в том, что они темные силы, и им плевать, какие научные речи ты скажешь, пока тебя будут поедать живьем, отрезал Майтима. Скорее всего, вербалистика, решил Тинька, и по загадочному предмету с треском перебежали насыщенно синие молнии. Колдун бодро зашагал к воротам, спутники поплелись следом, обреченно переглядываясь. На мече Майтима блеснул солнечный луч, а потом лезвие поймало отражение пятнисто-веснушчатого лица. «Если это приключение загонит меня в Мандос», — проворчал лорд Химринга в полголоса, «то я умру со стыда вторично, глядя на гобелены с последними картинами своей жизни. Если ты попадешь в Мандос», — сознанием дела сказал Налафинвы, «тебе будет плевать, как ты выглядел». Майтима передернулся. «Лучше скажи что-нибудь мудрое и ободряющее». Налафинвы окинул племянника задумчивым взглядом и изрек. «Могло быть и хуже». «Куда хуже-то? А ты помнишь, что у Тиньки в арсенале еще и гранаты есть?» Майтима саркастично ответил, что ему стало значительно легче. «Удивительно», — философски отметил Налафинвы. «Сперва мироздание воплощает себя заведомо непостижимым, а потом оно же творит нашего Тиньку, который находит ответ на все, что не может объяснить, и придумывает название всему, что не имеет имени. Руку на отсечение даю», — произнес Майтима, наблюдая, как Тинька вместе с прибором плюхнулся в серую пыль и обнюхивает какие-то камешки. Мироздание не ведало, что творило. Налафинвы посмотрел в ту же сторону и с невиданным прежде коварством предложил. «А может, потихоньку его усыпим и без приключений обследуем тут все сами? Проснется и все равно полезет?» С сожалением покачал головой Майтима. Ворота были гостеприимно распахнуты, но проходить сквозь них от чего-то не хотелось. Там, за незримой границей, солнечный свет у самой земли начинал тускнеть, осыпаясь крошевом, как старая штукатурка. Приборчик в руках у Теньки противно запищал, но Вет стукнул по нему ногтем, и снова стало тихо. Разведчики минули арку ворот, прошли мимо бывшей сторожки часового, теперь темной и нежилой. Вход в сторожку был затянут не то плесенью, не то паутиной. Дальше начиналась широкая улица, погруженная в вечные сумерки. Каждый замшелый камень мостовой казался могильным. Шаги звучали глухо, но давали неприятное эхо, отзывавшееся в округе. Майтима оглянулся назад и был неприятно удивлен. Они успели уйти вглубь шагов на 50. Позади сгущался мутноватый туман, из-за которого даже зоркие глаза эльфа не могли разобрать, открыты ли ворота по-прежнему или беззвучно захлопнулись у них за спинами. Тенька остановился посреди улицы и по-хозяйски огляделся. «Чего-то здесь скучновато», — констатировал он, закидывая приборчик на плечо. «Давайте свернем в переулок. Я бы не сове», — начал было Налафинвы, но мудрость и здравый смысл никогда не шли бок о бок с идеалами просвещенной науки. Переулки Минас Моргула были достаточно широки, чтобы в них развернулся всадник на лошади, но достаточно узкие, чтобы почувствовать себя в западне. Верхние этажи домов смыкались над головами, оставляя лишь узенькую полоску неба. Темнота сгустилась в плотные сумерки. Окна домов были разбиты, рамы выворочены, от полуистлевших дверных косяков несло гнилью. Под ногами в изобилии валялся мусор, обломанные наконечники стрел и копий, какие-то тряпки, черепки, обломки костей. Майтима приметил у стены одного из домов перевернутую детскую люльку, по счастью, пустую. Тенька перешагнул обрывок веревки с выцветшими, когда-то праздничными флажками, и поднял с земли густо затянутую плесенью палку, больше похожую на черенок лопаты или швабры. «Глядите, какой экземпляр! На диссертацию не хватит, а ученикам на опыт изгодится!» Склизкий ком плесени свисал с палки подобно дорожному узелку. На грязную мостовую то и дело срывались темные вязкие капли. «Мы поняли, что уговаривать тебя бросить ее бесполезно», — поморщился Майтима. «Но хотя бы не тряси этой пакостью у нас под носом. Это не пакость», — поправил Тенька, — «а будущий экспонат нашего вивария. Если после опытов чего-нибудь останется». Зная Тенькиных учеников, Майтима мог с уверенностью предположить, что не останется даже палки. «Здесь целый город таких экспонатов», — покачал головой на Лафинвы. «Разрушить бы тут все. А вдруг это место последнее в своем роде?» — округлил глаза Тенька. «Надеюсь. Но ведь в таком случае нельзя разрушать. Это же уникальный памятник старины. Вон, у нас дома Клима как разрушила все жертвенные камни крокозебропоклонников, так теперь совершенно нечего поизучать». «Майтима», — позвал на Лафинвы таким голосом, что лорд Химринга стремительно обернулся, выхватывая меч. К горлу подступил ком тошноты пополам со страхом. В бездонных провалах дверей и окон из темноты таращились ледяные полупрозрачные глаза. Можно было не сомневаться, что лишь остатки изломанного света мешают обладателям этих глаз вырваться наружу. «Нам лучше поскорее уйти», — медленно произнес Майтима. Он сжал рукоять так крепко, что пальцы побелели. «Да ну», — отмахнулся Тенька, даже не глядя в сторону призрачных глаз. «Ты смотри, какая там интересненькая дыра». Но лорд Химринга успел схватить друга за шиворот, из которой стелится светящийся зеленоватый туман. «Ну, вроде того», — прищурился Тенька, словно сомневался, достаточно ли густоты тумана для успешных экспериментов. «Давайте туда залезем и поглядим, что его источает. Мне совсем не хочется это знать. Разве тебе не любопытно, как у них чего устроено?» «Ни капли. Как ты вообще живешь с таким отсутствием интереса к жизни?» — искренне изумился Тенька. «У меня есть интерес к жизни», — отчеканил Майтима. «А ты сейчас норовишь поизучать тьму и погибель. Уходим, мы видели достаточно». «Солнце садится», — отметил Налафинвы, глядя вверх. Полоса неба стремительно темнела, и вместе с темнотой в мертвый, пропитанный злом город вползали звуки. Какие-то шорохи, поскребывания, гулкие удары капель о дно пересохших колодцев. Глаза во впадинах домов разгорались ярче, по стенам поползли чернильные разводы, собираясь в призрачные тела. Эльфы оглянулись в начало переулка и поняли, что опоздали. Выход на улицу загораживало больше трех дюжин высоких фигур, мерцающих серым, а впереди из тьмы выходили все новые и новые. «Мы в западне», — тихо сказал Налафинвы. «Возможно, нас специально хотели выманить в эту ловушку, когда дали вам увидеть, что призрак, портящий древо, летит к Минас Моргулу. «Нам осталось лишь прорываться к воротам», — ответил Майтима. Они с дядей синхронно стали спина к спине. «Аборигены, вы чего?» — удивился Тенька, обернувшись к ним. На фоне сужающегося кольца призраков лицо колдуна оставалось иррационально беспечным. Тьма сгустилась не на шутку, но серые фигуры проявились четче. Стали различимы мертвые лица, остатки древних одежд, перепачканные землей. «Тенька, ты можешь что-нибудь сделать с ними?» — спросил Майтима. «С кем?» — поднял брови Тенька. «Вы о чем?» «Как будто ты не...» «Назад!» Но было поздно. Ближайший призрак скользнул вперед и одним махом вгрызся колдуну в голову. Время словно замедлилось. Налафинвэ распахнул рот в немом крике. Майтима замахнулся мечом, понимая, что успеть уже невозможно. Хрипя утробно и с явным отвращением, призрак отшатнулся от Теньки, сгибаясь пополам. Создавалось впечатление, что мертвец задыхается, царапая когтями пустую грудную клетку. «Ну и едучие тут комары!» — скривился совершенно невредимый Тенька и небрежно хлопнул себя по уху. «Да чего вы встали? Идем дальше, а то так ничего интересненького не найдем». Эльфы потрясенно замерли. «Сколько живу, а впервые наглядно вижу, как давится темная тварь, покусившаяся на Теньку», — доверительно поделился Майтима с дядей. «Вижу», — повторил Налафинвэ. «А он их вообще видит?» Отчаявшись дождаться, пока нервные аборигены последуют за ним, Тенька преспокойно прошел сквозь кольцо, с таким равнодушием глядя мимо призраков, что создавалось впечатление, будто они для него и впрямь не существуют. Тут другой мертвец хватанул костлявой лапой, и на рукаве Налафинвы начало расплываться кровавое пятно. Майтима рубанул, мертвец свалился, рассыпаясь прахом, но на его место тут же встали другие. Поверх вражеских голов лорд Химринга увидел, как Тенька преспокойно тыкает своей заплесневелой палкой в какой-то оконный проем, и лезущие оттуда призраки огибают колдуна по широкой дуге. «Похоже, эта ловушка рассчитана только на нас с тобой», — горько сказал Налафинвэ. «Балрогас 2 я позволю какой-то полусуществующей твари из иного измерения нас прикончить», — разозлился Майтима. «Тенька, вернись, нас окружили призраки, неужели ты не видишь?» Колдун с готовностью вернулся, всем видом выражая недоумение. «Нет здесь никаких призраков. Думаешь, если б был хоть один, разве я упустил бы возможность его изучить? Их тысячи». Голос Налафинвы сорвался. Майтима никогда не видел дядю таким, бледным, с неумолимо сжатыми губами. Наверное, таким же Налафинвы был в свой последний бой с Маринготта. Майтима подумалось, что сам он сейчас выглядит не лучше. Плечо обожгло ледяной болью. Это один из призраков подобрался слишком близко. «Ведь мы сейчас умрем оба», — пришло осознание. «Мы умрем на глазах у Теньки, который даже не понимает, что происходит, не говоря уже о том, чтобы помочь. Налафинвэ умрет во второй раз. Он знает, что его ждет, быть может, такое знание страшнее неизвестности». И откуда-то изнутри, вместе со слепительным валенарским сиянием, поднялась ярость. Та самая, которая много столетий назад давала силы смеяться в лицо Маринготта, вытаскивала из темного омута в минуты, когда гибла даже надежда. Горячая, как пламя, всегда горевшие в глазах отца. Ярость выжгла все. Страх, растерянность, сомнение. Майтима закричал, раскручивая над головой клинок, замахнулся и вдруг понял, что сражаться ни с кем. Он стоял в переулке, еще озаренном редкими лучами заходящего солнца. Под ногами валялись тряпки и черепки, за дверями и окнами виднелись опустевшие жилища. Легкий ветерок задувал в щелях, а палка в руках Теньки вовсе не была покрыта осклизлой плесенью, а лишь немного тронута тлением. «Так где призраки?» — переспросил колдун, наставив на Майтима свой приборчик. Лорд Химринга тронул раненое плечо. Оно еще болело, но царапина стремительно затягивалась. Он обернулся к Налафинвэ, чтобы рассказать об этой удивительной метаморфозе, и потрясенно замер. Налафинвэ по-прежнему стоял в напряженной позе, по его руке стекала кровь, а в глазах отражалось то, что недавно видел перед собой сам Майтима. Заполоненный мертвецами город, канувший в ночную мглу. «Призраков нет», — медленно выговорил Майтима. «Вернее, есть, но...» «Так есть или нет?» Просвещенная наука в Тенькином лице любила точность. «Они есть, но лишь для тех, кто боится. Вот, как пропадали здесь люди. Они приходили на развалины днем, не видели ничего дурного, оставались, но стоило к ночи кому-то почувствовать страх, и он был обречен». Налафинвэ. Он схватил дядю за плечи. «Прекрати бояться, слышишь? Они исчезнуты для тебя, тогда мы спокойно уйдем отсюда». Но дядя лишь покачал головой. «Майтима, я не могу. Наверное, я слишком разумен, чтобы не бояться призраков. Теперь мой разум подводит меня. Мне не выбраться, уходите отсюда. Нет уж, мотнул головой племянник. Третий раз Теньку в Мандас точно не пустит, а тебя второй раз не выпустит. Я сейчас специально испугаюсь и умру вместе с тобой. Нечего тут геройствовать, буркнул Налафинвэ, делая выпад мечом. Со стороны это выглядело странно, ведь в глазах Майтима переулок был пуст. Вот именно, что я потом отцу скажу. Если Фионара посмеет пенять тебе, что ты меня бросил, я отпрошусь из чертогов, чтобы дать ему по шее. Давай ты просто не будешь туда попадать. Тенька, у тебя есть лекарство от страха? Гипотетически, да, прикинул колдун. Но я не брал с собой кофе. Плащ на Лафинвы с треском порвался, обнажая кольчугу. Надолго ли ее хватит? Ну уж нет, прорычал Майтима и схватил родича за грудки, хорошенько встряхнув. На Лафинвы, немедленно возьми себя в руки. Кто мне после Тангородрима прочувственные речи толкал? Кому я корону отдал? Моргот побери. Кто, в конце концов, старше меня на 10 лет? Выбить вертолетный люк тебе не страшно, а кучки пыльных костяных вешалок испугался. А может, на него шоры надеть, как на лошадь? С искренним научным интересом предложил Тенька. Если чего-то страшное не видишь, то и боишься меньше. Хотя, зависит от воображения. Налафинвы крепко зажмурился и велел. Видите, я могу сколько угодно преодолевать страх, но меньше его не становится. Майтима крепко стиснул его руку и ринулся к выходу из переулка. Тенька со вздохом сожаления опустился следом, по пути успев поднять с земли какой-то черепок. Было странно бежать неизвестно от чего по солнечной улице, но стоило Майтима подумать об этом, как по бокам снова замелькали сумрачные силуэты. Пришлось усилием воли заставить себя разозлиться. У самого выхода на Лафинвы открыл глаза и ахнул. Ворота на засове. Неправда, упрямо сказал Майтима, глядя на приоткрытые створки. Тебе мерещится. Мерещится, белыми губами повторил на Лафинвы, делая шаг вперед. Мне, мерещится. Майтима и Тенька разинули рты. Все так же глядя перед собой и бормоча под нос невнятное, на Лафинвы остановился перед тяжелой кованой створкой, а потом прошел ее насквозь, игнорируя приоткрытую щель. Я задокументирую этот факт для науки. Первым нашелся Тенька. Бегом, приказал Майтима, выпихивая его прочь из проклятого города. Вертолет стоял все там же, в сотне шагов. Майтима и помыслить не мог, что будет так жаждать оказаться внутри этой балроговой штуковины, а еще поскорее взлететь в ней на максимальную высоту. Они ввалились внутрь, Тенька дернул рычаги, и пол знакомо качнуло. Налафинвы сидел, привалившись к стене, его била дрожь. Майтима выглянул в окно и почувствовал, что сейчас присоединится к дяде. Крепость больше не выглядела целой, как показалось им, пока они были внутри. Арка ворот лежала в руинах, в городе не сохранилось ни одного дома, а на обломках, провожая вертолет алчущими взорами, толпились тысячи серых светящихся силуэтов. Интересненько это они придумали. Восхищенно выпалил Тенька, когда Майтима рассказал ему об увиденном. А какие они? Давайте сделаем круг, и вы составите опись. А еще лучше схватите парочку, для опытов. Тут точно на диссертацию наберется, и не на одну. Но тут Налафинвы внезапно выругался, причем так витиевато, что Майтима покосился на дядю с уважением, а Тенька поворчал насчет нервных аборигенов и взял курс на Белый город. Полчаса и одна минута спустя. Арагорн, ты только не волнуйся, объявил Тенька, входя в каминный зал, где разведчиков ждал король. Вот подумай, чисто отвлеченно, если бы всем грозила гигантская армия мертвых, что бы ты предпринял? Арагорн вскочил и подавился чаем. Пока колдун в своей неподражаемой манере описывал, как обстоят дела, Майтима прошел к камину и вытянул руки, почти касаясь огня. Могильный холод словно поселился внутри. Голоса Теньки и Арагорна отдалились. Король Гондора поспешил собирать военачальников на совет. Налафинвы неслышно подошел из-за спины. «Ты что делаешь?» «Искрами любуюсь», — буркнул Майтима и поежился. «Не хватало кофе». Дядя почему-то рассердился. «Как сказать что-нибудь умное?» «Так сразу Налафинвы». «А как любоваться?» «Ну, подвинься». Он плюхнулся рядом на парчевую лавку и тоже выставил руки к огню. Некоторое время они сидели молча. Треск сухих поленьев успокаивал. «И где?» — тихо спросил Майтима. «Что, умное?» Налафинвы прищурился. «А оно тебе надо?» Майтима помотал головой, и снова стало тихо. Огонь дотла сжигал дерево, тьму и печали двух усталых Налдор, которым давно было, о чем помолчать друг с другом. И все-таки, когда будет умное? Налафинвы неожиданно рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Пошли на совет. Предстоит трудная ночь, и мы еще не раз друг другу задолжаем». 60 минут спустя. «Это явно получилось неспроста», — сказал Майтима, в раздумьях постукивая по столу костяшками пальцев. «Сперва в подземельях моря мы натыкаемся на целую кучу орков. Теперь Минас Моргул кишит призраками, готовыми к бою». Все посмотрели в окно. Со стороны нехорошего города уже без утайки расползались по небу черные непроницаемые тучи. Военачальники белого города выглядели обеспокоенными, но решительными. Арагорн о чем-то напряженно думал, лицо Налафинвы осунулось, но глаза ярко блестели. Тинька делал вид, что присутствует на совещании, а сам втихомолку под столом прилаживал к своему приборчику какие-то провода. «В Средиземье не осталось ни Саурона, ни более древнего зла», — отметил Арагорн. «Но здесь явно движение чьей-то злой воли. Саруман скрылся», — напомнил кто-то из военачальников. «Белый колдун ушел безнаказанным, и больше никто о нем не слышал». Тинька вопросительно поднял брови. «Это тот, у которого мы сперва съели все бутерброды, а потом разнесли полбашни гранатой», — пояснил для него Майтима. «Да, Саруман мог бы», — оценил Тинька и опять вернулся к приборчику. «Бесполезно выставлять обычное войско против призрачного», — произнес Налафинвы. «Нас ждет долгая и страшная ночь», — предрек другой военачальник. «Тьма лишь на горизонте, а сквозь нее уже не разглядеть небо. Утро может не наступить». Арагорн встал, и все почтительно умолкли. Даже пятнистое лицо не могло умолить достоинство короля Гондора. «Утро наступит», — твердо сказал Арагорн. «Я знаю силу, которая способна противостоять той, что движется против нас. Тинька, прошу тебя спуститься вниз и подготовить вертолет к отбытию. То, что может помочь нам, находится далеко, и я не стану полагаться на лошадь». «А куда летим-то?» — полюбопытствовал Тинька. «Перед отлетом я покажу тебе на карте». Было видно, что Арагорну не хочется публично озвучивать свое загадочное место. Он обвел взглядом притихших военачальников. «Готовьте город к осаде. Нужно будет продержаться так долго, настолько это возможно». После совета Майтима и Налафинвы подкараулили короля Гондора в темном коридоре и приперли к стенке, потребовав рассказать, куда тот собрался лететь на Тинькином вертолете и почему это поможет одолеть призраков. Арагорн отмалчивался недолго. Он не хотел предавать будущее дело широкой огласке, но не видел причин таиться перед почтенным предком и его племянником. «Я задумал отправиться на холм Рех, к мертвецам Дунхарау. Предсказано, что по слову короля они спасут людей от надвигающейся тьмы, и этим смогут исполнить свой долг». Помнится, в одной из бесед Элронд недоумевал, как вышло, что время Дунхарау не пришло в разгар войны кольца. «Одна армия мертвецов против другой», — оценивающе произнес Майтима. «Налафинвы, твоя мудрость что думает на этот счет?» Налафинвы переглянулся с ним и едва заметно подмигнул. «Моя мудрость считает, что мы просто обязаны присоединиться к Арагорну, ибо две армии мертвых еще куда ни шло, но Тиньку в придачу точно никто в одиночку не вынесет». Арагорн улыбнулся и положил руки им на плечи, точно скрепляя узы дружбы. «Да будет так, поспешим же». Когда Тинька узнал о цели путешествия, то кубарем выкатился из вертолета и на 15 минут исчез в неизвестном направлении. Вернулся он тяжело нагруженный всевозможным диковинным инвентарем, коробочками, палочками, сложными конструкциями из линз и проводов. На поясе исследователя болталась пустая банка. Тинька надвинул на глаза пару особенно устрашающих семицветных линз и торжественно пообещал, что уж теперь разглядит призраков во что бы то ни стало и изучит до последнего клочка тлена или какой у них там состав. Налафинвы мудро промолчал, Майтима закатил глаза, а менее опытный Арагорн имел неосторожность напомнить об изобретении пятновыводителя, за что был немедленно назван дилетантом и неучим, не имеющим тяги к прекрасному. 2 часа и 1 минута спустя, над холмом Эриха ветер гнал по небу водянистые облака, огромный круглый камень отбрасывал подрагивающую тень, было сыро и промозгло, под ногами шуршали подгнившие прошлогодние травинки. Тинька 3 раза сменил линзы, его приборы жужжали, дымили и щелкали, в руках крутились какие-то палочки на шарнирах. «Ну, где они? Где эти призраки? Крокозябра их задери!» Слева, справа, устало перечислял Майтима, и за камнем 1003. Линзы в который раз менялись, тумблеры на приборах выкручивались на полную мощность, но результата не было, и колдун изнемогал. «Я дам тебе свою записную книжку, и ты их зарисуешь. «Делать мне больше нечего», — злился Майтима. «Во имя науки». Налафинвы крепко стискивал рукоять меча и не отводил взгляда от потомка. Арагорн стоял чуть поодаль, сумерки обступали его со всех сторон, но для него, казалось, не существует страха перед ночью. «Клятва преступники!» — крикнул он. «Ваш час настал!» — Тинька пихнул друга локтем. «Они ему отвечают, чего говорят, какие голоса, можешь хоть децибелы подсчитать, Моргот и все его твари. Испугайся ты, наконец, и оставь меня в покое. Как же я испугаюсь, если они такие интересненькие? Ты их даже не видел, от этого они кажутся мне еще интереснее. Майтима, зарисуешь?» Арагорн тем временем говорил. «Мы летим в Белый город, над которым нависла угроза тьмы. Сразитесь с воинством Минас Моргула, и когда оно будет побеждено, я признаю, что ваша клятва исполнена». Тинька нацепил все линзы одновременно, дышал на приборы, вытягивал проводочки, подпрыгивал и становился на голову. Тщетно. Призраки молча и категорически не желали быть изученными. «Вы покинете эти места и обретете вечный покой», — продолжал Арагорн. Майтима уже обреченно сидел под камнем и зарисовывал самого страшного призрака. Тинька постоянно заглядывал другу через плечо и умолял не пропустить в рисунке секреционные железы. «Какие? Ко всем Валараукар, железы, неуч. Если призраки источают холод, то у них должны быть органы, которые его вырабатывают. Я тоже источаю тепло и свет, но у меня, начал было Майтима, но тут колдун поглядел на него так заинтересованно, что он мгновенно пожалел о сказанном, и захотел срочно научиться у призраков их полезному умению не показываться Теньке на глаза. «Если мы полетим на вертолете, то призраки побегут под нами», — отметил Налафинвы. Тенька испустил стон разочарования и защелкал тумблерами из последних сил. 3 часа 18 минут 50 секунд спустя. В низком небе клубились плотные черные тучи, а под их покровом от Минас Моргула к стенам Белого города неотвратимо подступала серая призрачная лавина. Факелы за каменными зубцами еще горели ярко, но ледяной шквальный ветер так и норовил задуть пламя. Все замерло в ожидании неотвратимого. Очередным порывом ветра вертолет качнуло, но Тенька запихнул под рычаг один из приборов, не пригодившихся для ловли призраков, и лопасти завертелись с удвоенной силой, назло любому ветру. Во дворе цитадели уже толпился народ, ожидая прибытия короля. Когда вертолет приземлился, к Арагорну подошел один из военачальников и опасливо доложил, явно не зная, относить эту весть к хорошим или к плохим. «Мой король, полчаса назад прибыла ваша жена». «Как?» — изумился Налафинвы, опередив почтенного потомка. «Она же была в Ривенделе». Леди Арвен сказала, военачальник обреченно покосился на двери, ведущие в цитадель, что почуяло неладное, поэтому связалась с владычицей Галадриэлью, а та через водяное зеркало переправила сюда. «Чем только думает кузина Артанис», — возмутился Майтима. «Беременную женщину в осаждаемый город». Он хотел добавить еще пару нелестных слов насчет разума дорогой кузины, но подметил, что говорит точь-в-точь как Трандуил, и замолчал. Судя по лицу Арагорна, ему тоже хотелось высказаться, и было совершенно плевать, на кого он при этом похож, но времени на возмущение не хватало. «Пусть остается внутри, из цитадели ни шагу», — коротко велел Арагорн и скомандовал остальным. «На стены! Я не договорил», — воскликнул военачальник. Вместе с леди Арвен прибыли ее братья Элладан и Элрахир, а еще лорд Гларфиндил, принц Лихолесья Леголас, как раз гостивший у владычицы Галадриэль, и его друг гном Гимли. «О!» — оценил Налафинвы, — «теперь ясно, почему Артанис отпустила сюда Арвен. Отчего ты прежде молчал?» Арагорн развернулся к военачальнику. «Где они?» «Все на стенах», тот замялся. «И ваша жена тоже». Арагорн все же процедил сквозь зубы что-то нелестное и поспешил прочь со двора. «А как сила, о которой вы говорили на совете?» Военачальник помчался вслед за королем. «Она поможет нам, у нас есть надежда увидеть рассвет». Сверху, со стен, донеслись возгласы. Сперва испуганные, потом удивленные и даже потрясенные, потом все более радостные. Майтима прислушался и ответил за Арагорна. «Надежда есть, а если мы сейчас и впрямь поспешим, то сумеем увидеть, как она осуществится». Налафинвы тем временем огляделся по сторонам и спросил, «Кто-нибудь видел Теньку?» 7 минут спустя, со стен открывалась широкая и жутковатая панорама схватки одного призрачного воинства с другим. Порывы ветра закручивались в маленькие смерчи, темный пепел мешался с серым туманом, древние светящиеся мечи разрубали полуистлевшие тела. На поле под Белым городом было страшно и темно, лишь одна человеческая фигурка носилась между сражающимися призраками, и перед ней расступались как Дунхарау, так и враги. Жители города считали человека внизу не то сумасшедшим, не то самоубийцей, но лишь двое эльфов у окошка больницы точно знали, что Тенька страдает во имя науки, бегая по абсолютно пустому для него полю. «Чую, улов призраков сегодня не сладится», — философски предрек Налафинвы, отпивая из фляги горячего чаю и передавая ее племяннику. Тенька упорный, Майтима верил в друга. Он непременно что-нибудь изобретет и утащит в свой виварию мертвее другое. Не умаляю его способностей, Налафинвы оценивающе склонил голову на бок. Но до конца битвы он не успеет. С чего ты взял? Погляди наверх, тучи расходятся. Там как было черно, так и осталось. Это потому, что сейчас ночь. Присмотрись, и ты увидишь звезды. Мудрый Налафинвы, как всегда, оказался прав. Прошло совсем немного времени, и одна серая лавина поглотила другую, с неба убрались последние клочья темноты, а ледяной ветер унялся, превратившись в обычный, весенний. Исполнив клятву, Дунхарау сгинули не только для Теньки, но и для всех остальных. На поле под городом не осталось даже тел, и лишь слабый, уже сходящий на нет запах тлена напоминал о случившемся. Защитники города не расходились, напряженно всматриваясь в ночь. Пылали факелы, озаряя встревоженные лица. Но со стороны Минас Моргула больше не шло угрозы, и все мало-помалу успокоились. Арагорн постановил, что бросать это дело все же нельзя, и надо точно узнать, были ли призраки местью Сарумана, и если да, то где Саруман сейчас, удалось ли ему скрыться или он канул в небытие вместе со своим войском. Но пока белое древо снова расцветает, ночь близится к излому, все устали, измучены страхами и голодны, поэтому самое время хорошенько отдохнуть до утра. Когда прекрасная Арвен увидела мужа, стражи и гостей из иного измерения, то всплеснула руками и потрясенно воскликнула. «О, Валар, у вас случилось поветрие, Тенька», — коротко объяснил Майтима. А Налафинвы добавил подробностей, тактично удержавшись от ехидства. Арвен прониклась и твердо вознамерилась помочь. Она разыскала Теньку, что само по себе тянуло на подвиг, и шепнула ему на ухо пару слов. После этого колдун крепко задумался, а спустя 20 минут предъявил всем заинтересованным пузатую бутыль еще теплой бесцветной жидкости, от которой пятна таяли без следа. В ответ на расспросы Арвен загадочно молчала, но когда даже Налафинвы попросил ее поделиться секретом обуздания просвещенной науки, поведала: «Ведь вы сказали, что Теньке должно стать интересненько. Вот я и напомнила, сколько удивительных открытий было совершено случайно, во время изготовления простых и понятных вещей, вроде пятновыводителя. Я начинаю ее бояться», — признался Майтима. По случаю избавления разом и от призраков, и от пятен было решено не идти спать, а прямо сейчас устроить маленький домашний пир. В главном зале цитадели накрыли столы, наскоро собрали лучшие кушанья, а из подвалов выкатили бочки с вином. Как-то незаметно весть о празднике разнеслась по всему городу, и вскоре в зале было полным-полно гостей, а на улицах тоже разбивали веселые застолья. Глубоко за полночь Майтима заявил, что вино – это несерьезно, и пусть Тенька тащит кофе. А дорогой дядюшка Налафинвы пусть даже не думает отпираться, ибо Валар здесь все равно нет. А при чем тут Валар? Потихоньку осведомился Тенька. Прочие друзья-знакомые тоже навострили уши. Это случилось, когда я в первый раз угостил дядю Налафинвы кофе и не рассчитал количество, по очень большому секрету поведал Майтима. Напившись, Налафинвы отправился прямиком на священную гору Таниквитиль и принялся подбивать Валар к исходу из Валинора. Причем оказался настолько красноречив, что все, включая светлейших владык, готовы были согласиться и избрать его вождем. Но возглавить поход он не успел, ибо влез на трон Манвы и заснул. Как его за такое снова в Мандосе не заперли, не представляю. Наверное, Ианвы все-таки не врал, когда говорил, будто выгораживает Налдар перед великими. 6 минут, 39 секунд спустя. Путь из комнаты, где лежал мешок с кофе, до главного зала проходил через фонтанный двор мимо белого древа. Тенька не отказал себе в удовольствии приостановиться и поглазеть на чудесный ствол и остролистную крону, которые слабо мерцали в темноте. Сейчас белое древо никто не охранял, все праздновали в зале. На плитах около фонтана темнели кривоватые следы босых ног. Красящий состав для ловли призрака оказался стойкой штукой. «Стоп», — подумал Тенька, глядя на следы. «Я ведь изобрел смывающую жидкость и своими глазами видел, как уборщики драили тут все, и следов не оставалось. Да и были те следы не здесь, близ входа в цитадель, а у древа и дальнего края фонтана. А не значит ли это? И тут, словно в подтверждение мыслям колдуна, за белой кроной мелькнул темный размытый силуэт. «Ага!» — обрадованно вскричал Тенька, выхватывая из-за пазухи модернизированный накануне приборчик. «Ну, теперь-то я тебя прищучу». Майтима отчего-то было неспокойно. Такая чувствительность преследовала его со времен владения волшебным кольцом и не собиралась отпускать до сих пор. Что-то неладное творилось поблизости, в цитадели, и проклятое предчувствие кололось в груди, как заправский еж. «Теньки долго нет», — отметил Налафинвы, и это стало последней каплей. Как можно беспечнее Майтима сообщил всем, что сейчас приведет этого неугомонного изобретателя, наверняка увлекшегося очередной интересненькой штукой, и поскорее выбежал из зала, радуясь, что не успел расстаться с мечом. Уже на пороге выхода в фонтанный двор чуткие уши лорда Химринга уловили какую-то подозрительную возню. Больше немедля и не сомневаясь, Майтима выбежал с клинком на изготовку, да так и застыл. Вокруг белого древа, выставив диковинный приборчик перед собой подобно сулице, носился встрепанный раскрасневшийся Тенька с поистине маниакальным блеском в глазах, а от него со всех ног удирало огромное чудовищное создание, похожее на Назгула, с шипастыми доспехами, развивающимся полуистлевшим плащом и тьмой под приоткрытым забралом. «Врешь, не уйдешь», — тяжело пыхтел Тенька. «Поймаю и изучу за все призрачное войско». Майтима оперся на меч и занял позицию зрителя. Страшная темная тварь совершенно не хотела быть изученной, тем более отдуваться за все войско. Время от времени она пыталась вырваться из круговой погони, но не могла шагнуть за пределы клумбы, всякий раз натыкаясь на невидимую стену и отлетая обратно. Майтима заметил, что ближайшие к древу плиты истоптаны густо фиолетовыми следами. Правда, оставалось неясным, как обутые в латные сапоги чудище может оставлять следы босых ног. Но, с мстительным злорадством решил лорд Химринга, Тенька непременно изучит и этот вопрос. «Помощь нужна», все-таки поинтересовался он у друга. «О, Майтима!» — обрадовался Тенька, не прекращая погони. «Ты гляди, какой экземпляр! Я почти его поймал. Только не вздумай мечом размахивать, он нужен мне живьем. Я уже заключил его в ловушку, осталось только извлечь. По-хорошему, надо сузить круг ловушки, а потом в нем и таскать, но эта зараза», — он указал на улепетывающего призрака, — «попалась вместе с древом и всякий раз цепляется за ствол. Не могу же я и древо выкорчевать. Майтима, а если ты сейчас разведешь непрерывные векторы по синусоиде в 400 градусов, то я смогу. Любая помощь, кроме балроговой науки», — поспешил уточнить лорд Химринга. «Тогда стой и смотри», — отмахнулся Тенька. Призрак явно осознал, что дни его свободы сочтены, но просто так сдаваться не обирался. На очередном круге он подпрыгнул, уцепился когтистыми лапами за ветки древа и сноровисто пополз вверх по стволу. «А ну стой!» — возмущенно заорал колдун и по инерции ринулся следом. Древо опасно закачалось, во все стороны полетели листья и мелкие веточки. «Сам стой, Тенька!» — хотел было крикнуть Майтима. «Разве ты не видишь, что оно сейчас?» Раздался треск, белый ствол переломился, и Тенька с призраком кубарем полетели вниз, путаясь в кроне. «Ага, попался!» — торжествующе прокричал Вет, хватая добычу за полу истлевший черный плащ. Призрак взвыл, обреченно загребая костлявыми пальцами воздух. Тенька сунул руку в заплечный мешок, чудом не свалившийся во время погони, и достал странный предмет, плетеную из веревок сумку с длинными ручками. Майтима казалось, в такую сумку не то, что призрака, яблок в урожайный год не наберешь. Но когда чудовище соприкоснулось с сумкой, оно начало таять, сжиматься в темно-серый комок, удивительным образом не испаряясь за пределы плетеного узилища. Убедившись, что призрак никуда не денется, Тенька выпрямился, утирая со лба пот, и, наконец, разглядел плачевные результаты погони. Древо было сломано посередине, крона лежала на клумбе, по всему двору ветер носил сорванные листья. Майтима схватился за голову, осознавая масштаб катастрофы. «Ствол — это не веточка, просто перевязать не получится. Либо доламывать и ждать, пока оставшийся пенек зазеленеет, либо искать новый саженец». Пока лорд Химринга предавался тягостным раздумьям, Тенька поднатужился и приподнял крону над землей, пытаясь приладить ее на место. «Майтима, помоги мне. Ты думаешь, Арагорн ничего не заметит?» — вздохнул тот, подходя и тоже берясь за ветки. «Так я ж еще поколдую. Профессионал я или кто?» Белое древо хоть и было по высоте лишь чуть повыше Майтима, весело не как пушинка, поэтому удержать крону ровно было трудно даже вдвоем. Наконец кое-как, в кривь и в кось, края разломов приладили друг к другу. Майтима стоял, сам себе напоминая поддерживающую свод статую во дворце дедушки Финвы, Атенька, прищурившись, начал колдовать. Сперва белое древо завибрировало, а потом неожиданно стало горячим, словно лист металла из печи. Майтима невольно разжал руки, уже представляя, как крона обрушится вновь, на сей раз им на головы, но оказалось, что разлом успел срастись. На месте трещины набухла узловатая шишка, но она сейчас показалась меньшим злом. Затем на ветках начали веерами распускаться листья, причем не тонкие и заостренные, как были на древе изначально, а широкие, плотные, мясистые, хотя тоже серебристо-белого цвета. Вслед за листьями полезли обильные цветочные грозди. «Тенька, хватит!» — воззвал Майтима, отступая на шаг. «Древо уже было не похоже само на себя. Я ничего не делаю», — заверил колдун. «Процесс запущенный необратим, это ж растениеводство, а не ортогональная синусоида какая-нибудь». Майтима не покидало ощущение, что похожие листья вкупе с цветами он уже где-то видел. «А какого балрога ты запустил процесс превращения белого древа в... Тут цветы стали сменяться плодами, и до лорда Химринга дошло, в кофейный куст. Потому что эта формула изобретена изначально под кофейные кусты. Хотя, сильмариловые деревья от этой формулы тоже срастались, и ничего, пожал плечами Тенька. Кто ж знал, что будет такая интересненькая реакция. Кстати, надо записать. Тенька, это же белое древо Гондора. Что ты наделал? Сперва ты его сломал, а теперь исказил до неузнаваемости. Что ты скажешь Арагорну? Колдун флегматично пожал плечами. Ну, скажу, что теперь у него всегда будет свежий кофе. И в Лихолесье ездить не надо. Думаешь, кофе его утешит? Слушай, а давай в утешение подарим Арагорну саженец сильмариллового дерева. Зачем Арагорну сильмариллы? Ну, не знаю. Они ж тут у вас всем нужны. Время, когда сильмариллы были всем нужны, закончилось две эпохи назад. Тогда давай подарим ему вертолет. А время, когда всем будут нужны вертолеты, еще не настало и, да эру, не настанет никогда. Майтима, тебе невозможно угодить, попенял Тенька. Уверен, с Арагорном договориться будет намного проще. Вот оттащу ваше привидение в Виварий. И тут притихший сгусток тьмы в сетчатой веревочной сумке подал голос. Пощади, волшебник, не сажай меня в Виварий. А чего еще с тобой делать? Резонно возразил Тенька. Ты существо интересненькое, малоизученное. Делай со мной что хочешь. «Лучше убей, но только не изучай», — взмолился узник и выдал последний козырь. «Я не тот, кто тебе нужен. Ты хочешь изучить черное умертвие, а я Саруман, белый колдун». Тенька пригляделся. «О, точно, интересненько это вышло. Чего ж теперь с тобой делать? Не надо в Виварий», — повторил Саруман. «Хоть на суд, хоть на казнь, хоть служить тебе буду, пока существует мир». Майтима только ухмыльнулся на такие мольбы, но Тенька неожиданно задумался, что-то прикидывая, а затем присел перед плетеной сумкой на корточки. «Прям настолько не хочешь в Виварий?» «Не хочу. Все, что угодно, только не туда». Колдун почесал в затылке и тронул веревочные лямки. «Тенька!» — воззвал Майтима к разуму друга. «Уж не собираешься ли ты отпустить из чади тьмы во свояси? Это ж не призрак, которого я так хотел словить», — пояснил Тенька. «А обычное сложное вещество, хоть и пакостливое. Ты глянь, какой он жалкий. Как тот балрог в подземелье, помнишь? А еще я вдруг подумал, если утащу его с собой, в этом измерении не останется ни одного представителя древнего зла. Что будут изучать потомки? Что скажут мои будущие местные коллеги? Ты рехнулся, и я говорю тебе это прямо сейчас. Но Тенька уже принял решение. Саруман, поклянись, что ты не будешь тут больше безобразничать, и я тебя отпущу. Пока. Конечно, мой будущий коллега тебя не поймает. А ты, Майтима, не ругайся, а как специалист по клятвам придумай подходящую формулировку, чтоб не отвертелся. Лорд Химринга с лязгом вогнал меч в ножны и мстительно завернул такое, по сравнению с чем их прежняя клятва о сильмариллах казалась невинным обещанием. Саруман надолго замялся, но делать было нечего, и клятву пришлось повторить в точности. Тенька оттащил веревочную сумку к краю двора, перекинул через парапет и хорошенько встряхнул. Темный дух вылетел на волю, как пробка из бутылки, и с неслыханной скоростью бросился прочь. Тенька прищурился ему вслед и крикнул: «Лети, лети, чтоб я тебя здесь больше не видел, только сунься, пока я жив». Майтима почувствовал, как от последних слов друга к горлу подкатывает ком. «Тенька, тихо напомнил он. «Ведь ты человек». Слова выговаривались с трудом, царапая сердце. Майтима никогда прежде не говорил об этом вслух, но он помнил юного мальчишку на Тангородриме. А теперь у этого мальчишки жена, дети, крохотные морщинки вокруг глаз, и 25 лет ему еще дашь, а вот 17, уже никак. И ведь это для Майтима прошло больше 1000 лет, а для Тиньки всего лишь около десятка. Тинька посмотрел ему в глаза и удивленно спросил: «Ты чего вдруг так расстроился, ну, человек, и чего теперь-то? Саруман, бессмертный дух, который живет 1000 лет, а ты в лучшем случае проживешь чуть больше сотни, и в конце будешь немощным стариком». Майтима сглотнул мерзкий ком и заставил себя закончить. По Сарумана меркам ты очень скоро умрешь. Да ты не расстраивайся», — Тинька хлопнул его по плечу. «Какое мне дело до Сарумановых мерок? Я это так ему, на всякий случай, сказал». «Да при чем здесь Саруман?» — с досадой поморщился Майтима. «Мне тебя будет не хватать, Тинька, всем нам». И подумал, что выглядит это глупо, как будто колдун уже состарился и собирается отойти в мир иной, или куда там в Принампском крае люди уходят. «Да говорю ж, не расстраивайся», — повторил Тинька. «Майтима, ну чего ты как неуч? Не собираюсь я жить чуть больше сотни, это есть». До этих слов лорду Химринга казалось, что он уже разучился удивляться. «Понимаешь, там так интересненько получилось. Тинька, говори как есть, или я сам убью тебя сию секунду». «Ну вот», — продолжил колдун, будто совершенно не понимая терзаний друга. «Когда я изобрел водяное зеркало и понял, сколько есть всяких разных миров, а в них до кучи измерений, то подсчитал, что на исследование 1,5% уйдет приблизительно 962,5 года. Словом, пришлось принимать меры. Помнишь, я у тебя кровь просил, а ты не давал? Во, а Фионара потом дал, и Юрген дал, вернее, его Клима на это уболтала. В общем, я выделил элемент долголетия, синтезировал его под свои нужды и...» «Говори сразу», — оборвал Майтима. «Когда ты умрешь? Кто ж это знает?» — искренне округлил глаза Тинька. «Но проживу достаточно, чтобы исследовать хотя бы 50%. Ну и стариться сильно не буду». «Ой, Майтима, ты чего, плакать собрался? Вот еще». Лорд Химринга отвел глаза. «Настоящие Налдар не плачут. Идем скорее, там весь кофе выпьют без нас». «Не выпьют», — безмятежно сообщил Тинька. «Мешок-то с зернами у меня». 3 минуты спустя, когда Майтима и Тинька вернулись на пир, там как раз активно обсуждали, что делать с остатками Минас Моргула. Большинство было на стороне Арагорна, который грозился развеять вертеп тьмы пеплом по ветру. Тинька тут же включился в полемику, ратуя за сохранение памятников старины. В конце концов, Арагорн объявил, что если Тинька обязуется натащить в Минас Моргул побольше своих знаменитых приборов, а еще желательно кафедру с учениками в придачу, то пусть, пожалуй, стоит. В этом случае остатки зла выйдут оттуда сами, естественным путем, спешно пакуя чемоданы и теряя на бегу башмаки. «Вот спасибо», — обрадовался Тинька. «Я туда не только кафедру с учениками, я еще друга Фионара притащу. Организуем там парник, посадим сильмариловые деревья и попробуем скрестить их с белокофейными, вроде того, которое теперь у тебя в фонтанном дворе растет». «У меня растет что?» А праздник шел своим чередом. На жаровню поставили первую партию кофе, из кухни принесли свежеприготовленные сладости. Раздались радостные возгласы. Небо на востоке начало светлеть. Такое событие, как рассвет, нужно отметить великим тостом. Решил Арагорн и посмотрел на гостей из иного измерения. «На Лафинвы, вы мудрейшие из присутствующих, я прошу вас сказать несколько слов перед началом нового дня». Но на Лафинвы лишь улыбнулся. «Это большая честь, и я хочу распорядиться ею действительно мудро. Пусть право великого тоста достанется Майтима». Лорд Химринга округлил глаза. «Мне, на Лафинвы, с какой стати?» «Речь Тиньки никто не поймет», — так же мысленно ответил дядя. «Вот и говорил бы сам. Дорогой, племянник, хватит отпираться. В конце концов, я передаю тебе не корону, так это месть. Мелочная месть второго дома. Как тебе будет угодно». Глаза на Лафинвы смеялись. Майтима поднялся, высоко держа чашу с горячим ромашковым чаем. Все взоры обратились к нему, а сам лорд Химринга глядел на дядю, Тиньку, Гларфиндела, детей Элронда, на Леголаса с Гимли и на множество людей, что были в зале. Слова для речи не нужно было подбирать. Кажется, он знал их всегда. «Друзья, мне ценно думать, что я могу назвать так каждого из вас. Давайте выпьем за наступающее утро, за дни, которые мы пережили, несмотря ни на что, за дни, которые переживем. За такие мгновения, как это, за друзей и родичей, за кофе и боярышник, за хорошее варенье, за все миры разом и, Балрак с ней, за просвещенную науку. Мы живы, молоды и почти бессмертны, я каждого из вас могу назвать настоящим Налда. Да пусть же будет так. Чаши и кубки звонко встретились на середине стола, и в тот же миг из окон хлынули первые лучи долгожданного рассвета. Конец.